Многие сочились в болотины или пропадали в песчаной почве. Потому речка Романовка была невеликой, мелкой, но с многочисленными омутами, в холодной глубине которых водились даже щуки. Нещедрой была земля вокруг, но из рода в род пелюгины считали ее своей. Новых поселенцев принимали с разбором, только тех, кто признавал их здешнюю первородность, в которых усматривали будущую покорность. Таких на первых порах поддерживали, сужали хлебом и деньгами, пользовались своим тяглом и хлеборобными орудиями. В ответ требовали не столь материальной благодарности, хотя, конечно, принимали и ее без отказу, сколько безоговорочного признания все той же их первородности, их старшинства. Самым удачливым из пелюгиных был дед Артемия по имени Фортунат. Имя было древнее, он гордился им, и всем объявлял, что не то по-гречески, не то по-латыни, оно означает «успешливый», «счастливый». Так оно и было на самом деле. Фортунат имел две лавки в волосном селе и маслобойню, вел какие-то дела с семипалатинскими киргизами, до чьих степей от Волости была всего какая-то сотня верст или того меньше. А верстах в полутора от Романовки поставил большую мельницу, запрудив речку между двух длинных отлогих холмов. Случилось это в 1900 году, когда его сыну Сосонию стукнуло уже 20 лет, и он стал там главным мельником. Сооружение мельницы было и радостью, и горем всей округе. Радостью, потому что до этого даже из Романовки возили молоть хлеб в Волость за 20 верст, а из других деревень, лежащих вниз по течению речки, путь был еще дальше. А горем по причине, что Фортунат наглухо запрудил Романовку меж тех холмов на целых 2 лета. Пока наполнялась длинная больше 2 верст котловина, речка дальше течь перестала. Русло высохло, щук из омутов, как оседала вода, повыбирали прямо руками, а всякая мелочь протухла в клейком иле. Но рыба, черт с ней, в этих местах рыбалкой никто и не занимался, баловством это считалось. Главное, в первое же лето от пропавшей речки стали сохнуть нижние луга. Они и без того были наперечет, а теперь укосы ополовинились, народ зароптал. Фортунат в первое лето отговорился малым урожаем трав. Разве, мол, не бывало такого, речка здесь ни при чем? А на другое лето стало яснее ясного, что при чем. С самой весны уже луга червивились и желтели, трава скручивалась, сохла. Мала речка, а оказалось, что некому больше землю поить. И зимние снега, и летние дожди бессильны. Люди из нижних деревень потребовали срыть возведенную из земли и камней плотину, освободить речку. «Взбесились, что ли?» — багровел от нелепых требований Фортунат. «Капиталу сколь вложено? Для вас за дураков! Чтоб не ездили с зерном за 50 верст киселя хлебать!» Но дело заваривалось все круче. Нижнереченские мужики решили силой срыть запруду. Да не тут-то было. Почти вся деревня Романовка с кольями, а то и с ружьями, стала на ее охрану. Вот как дальновидно благодетельствовали пелюгины новым романовским поселенцам. В ту зиму мор скота был сильным. Еще одно такое бы лето, и предприятие Фортуната Пелюгина не пережить. Да к весне огромная котловина налилась до меры, и с паводком вода потекла через плотину вниз, падая с 5-сажённой высоты. Покатилась забытой дорогой, заполнила все омуты и ямы. На одном конце широкой, тройками легко разъехаться плотины, стояло высокое здание мельницы и 2 привода. 2 огромных крепких водяных колеса весело крутились. Фортунат в благодарность романовцам положил бесплатно перемолоть весь их хлеб последнего урожая.